Эпизодий четвертый. Коммос. Антигона. Люди города родного, вот смотрите, в путь последний ухожу, сиянье солнца вижу я в последний раз. Сам Аид, всеусыпитель, увлекает безвозвратно на прибрежье Ахеронта, незамужнюю меня. Гимны брачные не будут провожать невесту-деву под землею Ахеронту. Ныне стану я женой. Хор. Но в обитель умерших ты уходишь во славе, не убита недугом или ударом меча. Нет, идешь добровольно. Между смертных единая ты обитель Аидову навсегда избрала. Антигона. Довелось мне слышать раньше о судьбе фригийской гости. Как печален на Сипиле Танталиды был удел. Словно плющ утес, как молвят, охватил ее и горько плачет пленница над нею. Непрестанный дождь и снег, из очей ее всечасно льются слезы по утесу. Так и я, отныне Богом, я навек усыплена. Хор. Но она ведь богиня, небожителей отпрыск. Мы же смертные люди, род от смертных ведем. Все ж тебе, умирающий, честь и слава великая, что живая стяжала ты богоравный удел. Антигона. Ты смеешься надо мною. Для чего ж, родные боги, надо мною не умерший издеваться? Ты, о мой город, и вы, знатные города люди, о источник Деркейский, о роща знаменитых христангами Фив, призываю вас ныне в свидетели. По какому закону не оплакано близкими, я к холму погребальному, к небывалой могиле иду? Горе мне, увы, несчастный, не с живыми, не с умершими, не делить мне ныне век.